Как раз обучающие и ознакомительные видеомаги, оказывается, смотрит лишь чуть реже ежедневных новостей. В первом случае известные своей силой и мастерством волшебницы и волшебники рассказывали и показывали, как создавать различные заклинания, наиболее эффективно увеличивать резервы праны и маны, и все в таком духе. Тут засветилась и наш капитан, Елена Цыпкиш. Может, стоит подсказать вампирше, что размер декольте эквивалентен количеству подписчиков. Все же немалых достоинств женщина. А вот ознакомительный формат, который практически единолично держался на канале Кота Баюна, рассказывал о всех способах колдовства, как творят магию в Японии, точнее в Сёгунате Токугава, Индия, Цин, Африка и Южная Америка. Вот тут я и завис на целый час, но подумать только, кот-блогер. Да, Баюн известнейший педагог и очень искусный маг, в чьем мастерстве вообще никто усомниться не может, но все равно, кот-блогер. Стоит признать, внимание он даже через небольшой экран телефона держит прекрасно. Что смотришь? Неожиданно раздался Настин голос практически над ухом. И как я ее не заметил? Да вот пытаюсь осознать африканскую магию, ответил я девушке, но что-то не выходит. Вот каким образом они задают своей вудуистике такие точные параметры, считай, на голой воле колдуют, шаманы недоделанные. Духи есть, но ни хрена не природные, а предки какие-то. Проклятья тоже есть, но вообще без плетения или хотя бы пентаграмм. Это какая-то лютая смесь алхимии с малификой и шаманизмом. Все не как у людей, воскликнул я. Это только второе видео, глянув на экран гаджета, произнесла девушка. Ты только сейчас кота тут увидел, что ли? Не поверишь, но да, сказал я, выключая артефакт и засовывая его в карман. До этого как-то свободного времени вообще ни секунды не было. Да ты что? Ухмыльнулась она. Ну, смотри сама, учебка, в первый год свободного времени по программе не дают, это ты и без меня знаешь, потом, у разведчиков меня тащило до мастерства лично Цыпкиш, а методы у нее, мягко говоря, не особенно отличаются мягкостью, а дальше я попал в отряд к одному злобному характернику, что вбивал меня в землю по 20 раз в день, сама понимаешь, занят был, натянуто улыбнулся я, так это ты. «Тот загадочный личный ученик капитана второго отряда?» – удивленно спросила она, «И что за немаг такой?» «Ну, да, я записан как личный ученик Цыпкиш», – произнес я, начав идти к дверям на улицу, а ведун, или как он любит себя звать, характерник, Владислав Николаевич Кузнецов, ему больше сотни лет, может слышала, ао, протянула чародейка, а от тебя многого ждут, раз выделили такого наставника, хотя...» Девушка с прищуром начала меня оглядывать, отец, легенда, наставник, легенда, и тренера тебе тоже выделили под стать, благодарю за столь высокую оценку, шутливо поклонившись произнес я, так, уперев руки в боки посмотрела на меня волшебница, через 2 часа ты поведешь меня в ресторан, Московская улица, это рядом с парком, и не смей опаздывать, закончила она и исчезла в небольшом вихре переносного портала, надо будет выбить себе такой же, офицер, как-никак, но раз такая женщина предлагает, нужно действовать. Зайдя в ближайший переулок, я упал в приветливые объятия теней и через пару мгновений вынырнул из них, но уже в прихожей квартиры. Пусть большая часть жилища для магов оказалась защищена от магических способов проникновения, но небольшая комнатка прямо за входной дверью была накрыта этими чарами. Удобно и не бояться засветить способности перед простецами. А в самой квартирке, за время моего отсутствия, кто-то бывал. Ложная тревога. На столе обнаружилась записка от деда. Просто предку удалось подгадать момент и выдать некие ништяки своему потомку. Сумка, не слабо так зачарованная в сторону расширения пространства, в которой нашлась богатая переносная алхимическая лаборатория. Ведь знает же, что я с алхимией дружу лишь на минимальном уровне, а все равно озаботился. Эх, надо бы поднять навыки в этом деле. Хоть чуть. Также в сумке присутствовал и запас различной алхимии, но уже в готовом виде, за что надо будет сказать отдельное спасибо. Так, ритуальные расходники, как и коробка с разнообразными зубилами для нанесения особо стойких рун, и немалых размеров гардероб, который, вот конкретно сейчас придется очень кстати. В итоге разбор подарков и приготовление к приятному вечеру длились всего 20 минут. Неплохой приталенный черный костюм из шерсти темного волка. Очень агрессивная и сильная животина, устоявшаяся помесь призрачной породы полудуховных грим. Зато очень удобно. Пиджак, брюки и водолазка. На ногах хорошие туфли, В кармане приятно полный кошелек. В принципе, все оставшееся время я провел в ознакомлении с африканской школой вудуистики. Абсолютно бесполезно, зато интересно. Итак, как они вообще связывают и накладывают свои жуткие проклятия? А вот непонятно. Для начала нужна часть тела или очень личная вещь самого проклинаемого. Тут все логично, нужно же навестись по ауре. А вот дальше начинается какая-то наркомания. Во-первых, как я и говорил ранее, у темных магов с темной кожей нет никаких заклинаний и плетений, от слова совсем. Даже ритуалы они используют не в привычном мне понимании, а как-то странно. По большому счету для их магии нужно три составляющих: сама часть тела, ингредиенты и какой-то дух. А в чем тогда проблема? Да в способе использования этих составляющих. Итак, берется, допустим, волос недоброжелателя африканского мага. Этот волос кладется в круг, ненормальный, а составленный из различных ингредиентов для ритуала. Потом призывается нужный дух, тоже ненормальный, к примеру стихийный или звериный, а дух одаренного магией, но дохлого соплеменника, который каким-то своим способом извлекает нужную магию из ингредиентов и летит проклинать свою цель, которую найдет по как раз части тела. Самый смак заключается в том, что параметры проклятия или созданной куклы задаются расположением и выбором магических ингредиентов для ритуала. От мага нужно лишь обдолбаться и вызвать духа, а потом влить нужное количество маны. Все. И из этого непонятного коктейля получаются самые крепкие в мире проклятия. Они не самые опасные, не самые сильные. Но их очень сложно, во-первых, избежать, так как дух работает очень быстро, практически моментально, а во-вторых, снять. Как это работает? Но долго самокопание, возникшее из-за, подумать только, первого за всю жизнь абсолютного б непонимания б магии, не продлилось. Просто прозвенел будильник, говорящий о том, что встреча, назначенная на половину 12 ночи, должна будет состояться через полчаса. Так, улица Московская. Навигатор показывает, что это не так уж и далеко. Даже пешочком можно было бы успеть, где-то за час, но у меня времени намного меньше, а потому, ворон улетел в сторону нужного места. Эх, все же удивительно это ощущение, смотреть не своими глазами, к тому же с огромной высоты, на населенный город. Но рефлексия долго не продлилась и уже через жалкие 3 минуты птиц прибыл на место, и сумел высмотреть абсолютно пустой тупичок на стыке домов, так что точно никто не заметит. Несколько шагов до прихожей, накинуть удобное шерстяное пальтишко, и привычное падение в тени, чтобы вынырнуть из этого мистического места уже в нужном мне месте. Так времени еще много, пусть птиц летает и выискивает нужную персону, а у меня как раз будет время немного прогуляться по ночному городу. Пов Владислав Николаевич Кузнецов. Ночь, время для отдыха. Частенько люди используют это время именно так, но старый ведьмак был занят другим, не менее полезным, по его мнению, делом. Просмотр и закрепление собственной памяти – дело довольно важное, пусть и вообще не обязательное. Вообще у любого разумного, что хоть как-то практикует магию разума более 10 лет, память можно спокойно называть абсолютной, ведь любой момент жизни можно легко воспроизвести во внутреннем мире, а правильно собрав ассоциативные цепочки – даже входить в это мистическое состояние не потребуется. Но характерник, практикующий эту ветвь искусства, не забрасывает данное занятие уже почти 80 лет. Ведь это не так уж и сложно, выделить 2 часа в неделю и посмотреть на собственную жизнь, поступки и ошибки. Возможно найти что-то новое, освежить самые приятные моменты, заставить себя вспомнить и ужас плохих событий собственной жизни. Просто чтобы не заржаветь. Вот и сейчас необычайно развитый разум, представший перед ветераном многих войн в виде, вот умора, прекрасного сада, в котором каждый листик, каждая веточка или цветок, что-то дохранят. Еще давным-давно, когда уже немолодой мужчина впервые смог попасть в это место, да вообще непонятно, как сын кузнеца, человек, известный своим логическим мышлением и материализмом среди сверстников в гимназии коллег в охранке, получил вот такой внутренний мир, а ведь он выстраивается как наиболее приятный и удобный для пользователя. Но это все лирика. А ведьмак вновь, но очень быстро проживал собственную жизнь. Детство на побегушках у отца в кузне под Нижним Новгородом, старый, ветхий домик, который считался не таким уж плохим по тем временам. Потом учеба в гимназии, в самом Петербурге, куда отец сумел отправить первенца на скопленные с великим трудом деньги. А потом недолгая служба в армии, где молодого, горячего и энергичного парня заметили и взяли в таинственную охранку. Возможно, тогда ему помогла недюжая сила и острый разум, чем он отличался с самого детства. Ему было проще, чем сверстникам запоминать, да и думал он куда как быстрее. Но в итоге парню предложили работу в охране важных для державы лиц, и он согласился. А потом, незаметно, всего через 2 года работы самому императору представили его нового охранника, одного из многих, но сам факт, положа руку на сердце, Владислав и сейчас не смог бы объяснить, каким образом он так взлетел. Обыкновенная удача, навыки, врожденная сила, а может он просто оказался компромиссом, устраивающим всех обличенных властью. К великому сожалению, ответов ветеран уже не получит. А чуть погодя, с молодым членом охранения царя связались таинственные люди, которые оказались самыми настоящими волшебниками, и ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться, просто отвечая на вопросы неприметного и незаметного человека. Прямо у себя дома, а за это мужчину введут в таинственный и загадочный мир магии и волшебства, и он согласился. 5 лет, именно столько пришлось шпионить за самим императором и его окружением, хотя нет, ему не приходилось ничего делать специально, просто рассказывать и без всяких ухищрений проходящие через него сведения, вот и все. А потом мужчине показали мир магии, удивительный, загадочный, самый настоящий мир, пусть волшебники и живут в тех же городах, едят ту же еду, дышат тем же воздухом, но они находятся в совершенно своем мире, скрытом от людей магией не владеющих. А дальше бывший член охранки начал сравнивать, и родина солдат оказалась все более и более блеклой с каждым днем, проведенным в раздумьях. Как человек, просто по долгу службы, крутившийся в самых верхах необъятной родины, он что-то допонимал в политике, экономике, как и в банальных законах, говорящих людям, а как вообще жить можно и как нельзя, и сравнение это на многое открыло глаза, тогда еще молодому мужчине. Положение в обществе магов определяется полезностью этому самому обществу, причем полезностью исключительно личной, а не наследуемой, то есть выходец из простецов, как Владислава называют в волшебном мире, вполне может встать наравне с потомком сильного, древнего рода магов. Нужно лишь быть полезным для этого самого общества, быть сильным и верным, а статус, уважение и положение в пирамиде власти, все это само упадет в руки, и это простейшая в своей сути, но дарящая огромную стабильность стране система, поражала. Государство, основанное на силе, но не централизации ее, а наоборот, распространение ее, от разумного нужно лишь желание и упорство, знания дают, места для их отработки, тоже, и вновь нужно просто взять и превратить абстрактную информацию в реальную силу. А все почему? Просто правительство еще тогда, давным-давно сумело дойти до простейшей в своей сути мысли. Сила нации – это сила ее жителей. Неважно, кто будет этим жителем – великан, фея, вампир-оборотень, русалка, вейла или человек. Неважно, на каком языке будут говорить эти разумные, какими деньгами расплачиваться. Пусть не гнут колени, пусть. Пусть живут там, где хотят, не надо уходить с насиженных мест, если нет на то желания. Но все эти разумные смогли объединиться в единую нацию, с законами, что не противоречит их традициям, с идеей близкой к сердцу абсолютно всем. Кто сильнее, тот и прав. Разумеется, без разумных ограничений не обошлось, но все равно. Но ничего бы этого не было, если бы на самой верхушке не сидел сказочный Кощей Бессмертный. Существо, построившее для себя целое государство, он создал систему, зародил идею, что впоследствии превратилось в самую настоящую нацию, и ведуну удалось увидеть, насколько эта нация, эта идея в умах его соотечественников крепка. После года простой жизни, ведьмак решил пойти уже проверенным путем, в армию. Это сейчас он уже осознает, насколько это был недальновидный поступок, но в итоге все обошлось, наверное. Тут стоит благодарить лишь удачу, только она и помогала в первые годы службы, а уже дальше появился опыт и сила. Пробужденная прана, практика в магии разума, сильное тело и столь же сильный дух в нем, и прямо-таки ослиное упрямство. В 35 лет Владислав уже не был обычным человеком. Ежедневная, на протяжении 4 лет, практика йоги и усиление разума сделали из него нечто большее, а потом пришел и опыт в столь нужных для развития схватках не на жизнь. К 65 годам ведун начал представлять из себя грозную силу, очень сильное тело, развитый непрерывной практикой разум, огромное мастерство владения практически любым оружием и колоссальный опыт. Он стал отменным следопытом, хорошим алхимиком, знатоком рун и ритуалов, был осведомлен в химерологии и даже смог мягко модифицировать собственное тело. Но этот результат померк перед, тогда еще неизвестной, но предстоящей бойней. Ведь это был 41-й год. Следующие 5 лет разделили жизнь над и после. Огромная страна, что успела стать родиной, оказалась зажата меж двух огней, с атаковавшего Запада и увидевшего свой шанс Востока. И тогда кровь полилась рекой. Практически половина населения огромной страны оказалась потеряна в страшных схватках. Когда небо пылало, земля под ногами ходила ходуном, реки и озера обращались в оружие, а жуткие бури, не прекращаясь, собирали свою жатву. Но Русь – страна воинов. 2/3 населения проходили службу в войсках, и все они встали на защиту своей нации. Больше 1 000 000 разумных отдало свои жизни за победу, а остальных ожесточило. Старый ведьмак до сих пор не может без эмоций смотреть на собственные поступки. Тогда война забрала у него жену, за которую он мстил. Сильный разум выдумывал все новые и новые способы казни, а тело с удовольствием все это исполняло. И он был далеко не одинок в своих чувствах. И та поразительная, абсолютно звериная жестокость пугает ведуна до сих пор. Но Великая война закончилась, и ее окончание принесло былую стабильность, а вместе с тем огромное количество знакомств в практически всех сферах. Вот и сейчас, несложное задание, выданное капитаном, приглядеть за немцем, что решил перебраться жить в необъятную. Это, конечно, не его профиль, но опыт. А еще неожиданно повезло. Комендантом в крепости, где и служил эмигрант, оказался давний знакомый и даже бывший подчиненный, Владимир Иванович Измайлов. А 50 лет назад, просто пацан и бывший подчиненный. Ох, сколько раз ведун вытаскивал этого неуемного мальчишку из загребущих лап костлявой. Чтобы пересчитать, не хватит пальцев. А теперь он немалых сил маг, по праву заслуживший гордый титул магистра, звание лейтенанта и должность коменданта, полноценного владыки одной из крепостей. Как же тесен мир. Неожиданно пискнувший новомодный гаджет вывел старого характерника из чуткой медитации сна, и это оказалось личное сообщение от коменданта. А обращался ведун к начальнику лишь с одной просьбой: как станет что-нибудь известно об операции по возвращению недавно потерянной крепости, поделиться информацией, ведь в этом штурме участвует его подопечный, по его, Владислава, вине, ведь знает же старик, как работает армия, по какому принципу выбирают бойцов для той или иной задачи. Но все равно выполнил и просьбу своей непосредственной начальницы, с завидной периодичностью слал вампирше информацию и свои выводы об обучении и прогрессе паренька. Мог же догадаться, но сделал, как сделал, и женщина сделала свои выводы. Но эти выводы были диаметрально противоположны мнению ведуна. Не место детям на войне, особенно такой серьезной. Нет, нюхнуть крови во время впечатлительной юности – дело хорошее, по мнению ветерана, но не так, он и без того виноват, в недавней смерти одного из товарищей, и в возможном надломе психики второго. Не так юные бойцы должны приобщаться к ратному делу, не с потерями, в контролируемой обстановке, с тщательно выбранной жертвой, а не так, как это случилось с протеже капитана. А сейчас мальчишку отправили пусть и не в самое пекло, но не так уж и далеко от него. Случись это лет через 5, тут у ведьмака не было бы никаких претензий. А в этой ситуации вместе сложились и убеждения ветерана, и его же вина в ее возникновении. И зачерствевший воин переживал, возможно, ведь есть и его праправнучка, что младше мальца лишь на жалкие пару лет, считай ровесники. Но вот, старый знакомый, наконец, может развеять туман неведения. И Владислав тут же направился к нему. «Привет, Вов», – поздоровался ведьмак, зайдя в кабинет коменданта крепости Каменная. «Ну, садись, Слав», — ответил ему немалой силы маг. «Новости пришли, хорошие, не благодари. Чай, кофе, Иваныч», — рявкнул на магистра немаг. «Для большей части мира, картина архиредкая, а факт того, что этот самый немаг не только жив остался, но и добился своей цели, уносит редкость вообще куда-то к звездам. Колись, как он там». «Ладно, ладно», — поднял руки комендант, «значит, чай», и увидев, что бывший командир уже набрал воздуха, поспешил перейти к сути: «выдыхай, все нормально с твоим вороном, живой, целый, 20 магов успел прибить, и это только лично, у всего отряда на целое кладбище накопилось», быстро проговорил он. «На», протянул маг бумаги старому ведуну, «читай». «Так, давай вкратце», произнес характерник, вчитываясь в бумаги отчета. «Ты же все успел узнать?» «Разумеется, Слав», — ответил комендант. «Само действо закончилось только 7 часов назад. Парень был в штурмовой группе и очень неплохо себя показал. Ты подумай, первый, ну второй серьезный бой, а он 4 мастеров и 7 подмастерей уложил. Лучше себя показал только Свиридов, который магистр и руководил всей вакханалией». «Да», — протянул ведун, вчитываясь в сухие строки отчета, а Цыпкиш не прогадала. «Тут не только капитан, Слав», — сказал Измайлов, — «ты тоже поучаствовал, так что не прибедняйся». «Кстати», — неожиданно повеселел магистр. «Твой протеже убил кого-то из выводка Чжаа», — торжественно произнес магистр. «Серьезно?» — приподнял бровь ветеран. Каким образом потомок самого императора Цин попал в приграничную крепость, он не понимал, и понимать отказывался. Цзиньлун Чжаа, второй и пока бессменный владыка империи Цин, никогда не разбрасывался своими потомками, независимо от их количества и собственного к ним отношения. Так что команда опознания скорее всего что-то напутала, так как весь, как сказал Владимир, выводок известен в лицо и не понять, чей труп было бы сложно. Однако одежда человека, с раздавленной каким-то обломком стены головой, говорит сама за себя. В Цин очень трепетно относится к подобному смеволике. «Ну читай сам, предпоследняя страница», — ответил комендант, — «белый халат из шелкакума, драконы на нем, и глефа из кусков дохлого ошунь, которого Горыныч прибил в конце 40-х, начал Владимир. Существует 4 брата, цари драконов, каждый из которых представляет одно из 4 морей. Их я решил сделать фамильярами императора Цзиньлуна Чжаа. Кстати, как правильно склонять это имя? Как вы поняли, их было 4, осталось 3. Так, царя драконов Восточного моря зовут Аогуан, а само Восточное море ассоциируется с Восточно-Китайским морем. Имя царя драконов Южного моря, Южно-Китайского моря, Аоцинь. Западное море отождествляется с Индийским океаном, а царя драконов Западного моря зовут Аожунь. Он также связан с Белым тигром, ТК, оба они являются божествами Запада. И, наконец, царь драконов Северного моря, Аошунь. Северное море иногда отождествляется с озером Байкал. Кстати, одна из теорий происхождения названия Байкала, как раз от китайского Бэйхай, Северное море. Божеством севера также является черная черепаха, или сокровенный воин Сюаню. Фамильяр императора, знаю, выдохнул ведун. Так, нашел он описание оружия, и правда, лезвие из зуба, а древко, кость, и записан как трофей пацана. Повезло, ничего не скажешь, не говори, на стол прилетели 2 кружи с ароматным чаем. Еще вот, из ящика стола вновь появилась бумага, твое задание засчитано, капитан решила, что немец лоялен, так что можешь уходить. Куда ты хотел? Да никуда, вздохнул ведьмак, думал на пару лет уйти в отпуск. Как раз праправнучка академию закончила, а сейчас набилась в помощники к кому-то из алхимиков в Питере. Хотел сам подучить девочку, с улыбкой произнес он, но теперь задержусь на пару месяцев тут, погоняю парнишку и немца. Как хочешь. Комендант добродушно пожал плечами, не забудь, через неделю на награждение, сделав пару глотков, напомнил мужчина. Да помню я, помню, проворчал ветеран, уже вешать некуда эти висюльки, а теперь еще одна, а что делать, улыбнулся собеседник, как обычно, быть при полном параде. Ну сам знаешь, как будто это можно забыть, устало вздохнул характерник. Ладно, пойду я, произнес он, допив в 2 глотка кружку горячего чая. Спасибо за помощь, Вов, а то ходил бы сейчас, как на иголках. Нет проблем, Слав, ответил магистр. Обращайся, произнес он уже у дверей. Тогда я пошел, еще в дежурстве стоять завтра. До встречи, сказал успокоенный ведьмак и вышел за дверь. До встречи, донеслось сзади. Конец Пов. Давно ждешь? Вновь неожиданно раздалось у меня над ухом. Да как так-то? Виталик летает, ее ищет, а волшебница появляется прямо около меня. И зачем вообще нужно было тренировать чувство магии, если навык оказался абсолютно бесполезным для меня? Ух, вот как ты это делаешь, я поднял глаза на, а кто-то подготовился. Секрет, улыбнулась прихорошившаяся девушка. Казалось, что макияж, особенно при ее практически идеальном лице, не нужен вовсе. Что же, я ошибался, тогда пойдем. Кстати, ты куда? Ава, он туда, указала она накрашенным ноготком куда-то в конец улицы. Там есть прекрасный ресторанчик с отличным видом на парк. Как скажешь, красавица. Как скажешь, только и ответил я, не в силах отвести взгляд от прекрасного личика. Жаль, что сейчас уже начало ноября. Потихоньку начинает холодать, и нам приходится одеваться по погоде. Пусть мы и йоги, но сейчас находимся в простом городе, где окружающие люди и не слышали о магах. Так что осеннее пальто наверняка что-то скрывало. Долго идти до места назначения нам не пришлось. Пяток минут неспешного шага, совмещенного с разговором ни о чем, и вот, мы прибыли. И действительно, довольно приятное место, со своим советским колоритом, но все равно, довольно неплохо. И вид хороший. А у тебя хороший вкус, произнес я, помогая девушке с ее верхней одеждой. Приятное место. Осталось понять, как тут кормит. Вот что-что, а готовит тут прекрасно, сказала Настя, представ передо мной в вечернем платье. Зеленого цвета, приталенное, демонстрирующее идеальность нижних 90 своей хозяйки, немалое декольте. Хорошее платье, мне нравится. Ну как тебе? Спросила меня девушка, разок крутанувшись на носочке. Идеально, нисколько не покривив душой, ответил я. Спасибо, широкая улыбка озарила прекрасное лицо. Пойдем, схватив меня за руку, девушка повела меня к примеченному ей столику. Сев на местечко у окна с неплохим видом, девушка начала диктовать свой заказ подскочившему официанту, когда как я принялся изучать меню. Так, где тут говядина? Хочу стейк и какой-нибудь салатик. А дальше было бы неплохо выбрать вино, в котором я разбираюсь примерно, как в балете. Ладно, просто берем самое дорогое. Возможность-то есть. Итак, когда официант, наконец, принес наши заказы, я решил начать чуть более предметный диалог. Насть, скажи честно, зачем ты это делаешь? Делаю что? Моргнув, переспросила девушка, начав неспешно разбираться с салатиком. Провоцируешь, ответил я, это неприятно. Хотя нет, это скорее бесит. Ты, без малейшего преувеличения, шикарная женщина, но какой смысл мне иметь постоянную девушку, если я буду ей изменять? И ты прекрасно знаешь о наличии у меня таковой. Хи-хи, улыбнулась эта бестия, ты точно что-то не понимаешь. Тогда просвети, уже с негативом в голосе ответил я. Все же я ни капли не врал. Она действительно очень красива. А сэйш, я последний раз спал больше 2 лет назад. У молодого организма, так-то, есть свои вполне простые потребности, утолить которые я просто не могу, в силу моральных причин. Тогда слушай, ты, молодой и здоровый мужчина, у тебя есть очевидные потребности, как и у меня. Но в отличие от тебя, у меня нет постоянного партнера. Она немного прервалась, с целью все же попробовать принесенное нам вино, гранатовое. Неплохо. Я все равно не понимаю тебя, вновь начал я, ты уже довольно давно рядом со мной, но, до этого момента наши отношения не заходили дальше, легкого флирта. Но у моих сил есть, не такие и далекие пределы. Так что дальше у нас с тобой, как я думаю, есть всего 3 пути. Первый, я все же сдержусь и все останется как раньше, всего-то нужно пересидеть этот вечер. Именно пересидеть, воспринимая его как какое-то идиотское испытание, а не насладиться им. Второй вариант, я все же не выдержу и уснем мы с тобой только завтра, ближе к полудню, но, в таком случае я обижу и, да что там, предам доверие девушке, которая, как я думаю, любит меня, а я люблю ее, и это мне не нравится. И, как ты уже поняла, есть третий путь, я вновь не выдерживаю, но уже мои эмоции обращаются в негатив, и мы ссоримся, чего я тоже не хочу, ведь в таком случае ни о каких теплых отношениях между нами не будет идти и речи, да и обижать тебя тоже, последнее, чего бы я хотел сделать сегодня, а ты продолжаешь мне демонстрировать немалое декольте, но я не железный, уж простите, последнюю фразу я едва прошептал. Девушка в ответ на мой монолог лишь растянула довольную улыбку. Это было настолько честно и открыто, что даже очаровательно и мило. И спасибо за комплимент, мне очень приятно, а вот мне стало немного стыдно. Дед Олег частенько повторял мне одну и ту же фразу. Честность – лучшая политика. ХММ, мудро, однако, ситуативно, я бы сказала, эх, вздохнула чародейка, отодвинув от себя тарелку с салатом и положила локотки на стол. Хочешь прямо, давай прямо. Я не вижу проблем в начале наших отношений. Может, ты не особенно в курсе, но какая-то часть магов в нашей стране вполне практикует многоженство. И вампиры тут абсолютные лидеры. Семьи, в которой у мужчины или женщины лишь один партнер, там действительно редкость. Это связано с их низкой, даже по сравнению с русалками, фертильностью. А потому я сомневаюсь, что твоя измена найдет живейший отклик в глазах госпожи Драгниску. Во-вторых, важно, продолжила волшебница, ты, как я и говорила, здоровый мужчина, который остается без сладкого, улыбнулась она, уже довольно давно, 2 года, да, у тебя очень сильная воля, думаю, твоя любимая считает, что у тебя уже давненько появилась, если не вторая девушка, то любовница, как минимум, просто, потому что она, вампир, для них это даже не в пределах нормы, это аксиома, из которой выбиваются именно моногамные отношения, а в-третьих, мы едва не погибли вчера, ты должен это понимать, как и испытывать жуткое напряжение до сих пор, как и я, мда, я сидел слегка ошарашенный отповедью дамы, вот уж не ожидал, но, волевым усилием мне все же удалось взять себя в руки, уж извини, это ничего не меняет, повторюсь, у меня уже есть любящая девушка и есть прекрасные, перспективные, устоявшиеся отношения, которыми рисковать я не буду, начал медленно закипать я, пусть я никогда не интересовался особенностями вампирского общества, но, если Иш сама решит для себя, что национальные традиции ей ближе, попутно обзаведясь гаремом из сладких мальчиков, что же, мне будет больно, обидно и печально, тогда разрыв будет неизбежен, все более резко и открыто продолжал я, уже не пытаясь успокоить разгорающуюся внутри злость, а ведь едва не повелся, всего-то нужно было, не сопротивляться, отдаться течению и провести изумительный вечер с вполне логичным продолжением, но нет, это принципиальная позиция, но вина будет лежать не на мне, это уже вопрос морали и логики, повторюсь, какой к черту смысл развивать постоянные отношения, вообще начинать их, если, ну ты поняла, все же удалось мне успокоиться, волшебница же слушала мою экспрессивную речь молча, лишь изредка хмурясь, только злой взгляд ярких голубых глаз говорил о том, что она внимательно меня слушает, и все же мы пришли к этому, теперь хорошие товарищеские отношения с женщиной, успешно прикрывавшей мне спину в бою, возможно лишь благодаря которой я вообще сейчас жив, испорчены, и не факт, что будет возможность их восстановить. Насть, я постарался смягчить голос, насколько это возможно, извини, не думал, что когда-либо мне придется это сказать, но, давай забудем последний час и останемся, друзьями, товарищами, опять же, я не хочу портить с тобой, но договорить мне не дали, пошел, вон, раздельно процедила взбешенная волшебница, если бы она умела убивать взглядом, убирайся прочь, и не смей попадаться мне на глаза, бокал в ее руке лопнул, а на наш столик начали оборачиваться люди, не знаю, справедливо ли, но ожидаемо, похоже мне и правда пора, я лишь молча встал со стула и направился к выходу из этого чудесного заведения, единственное, что сделал, так это выловил официанта, когда скрылся из вида разозленной женщины и всучил ему несколько сторублевых купюр, оплатив тем самым неизвестного размера счет, после чего быстро накинул пальто, вышел на улицу и небыстро побрел к парку. Зря я вообще согласился на эту затею, подумал я, зажигая небольшой огонек над пальцем, чтобы прикурить покинувшую карман сигарету, мог бы и сразу догадаться, что ничем хорошим это не закончится в любом случае. Да и реакция самой Насти. Хотя, а как еще она могла отреагировать на мой ответ? Мысленно задался я вопросом, понять, принять и заверить в вечной дружбе. Она, шикарная девушка, как внешне, так и характером, к тому же сильная и умная, знает себе цену, осознает свое место, а я, будем честны, довольно грубо отшил ее, к тому же, дав волю эмоциям, хах, усмехнулся я, выдыхая ароматный дым, этот день вообще, одна сплошная ошибка, так, прогуливаясь по ночному парку я провел следующие 15 минут, пока на плечо не уселся ворон, ну чего, пернатый, заскучал, почесал я его под клювом, как думаешь, чем можно заняться, удивительно, но птиц ответил, точнее прислал мыслеобраз, говорящий о том, что было бы неплохо перекусить, а знаешь, возможно ты прав, задумался я, а еще не помешало бы выпить, наверное, искать круглосуточный долго не пришлось, вообще, имея возможность в любой момент осмотреть окрестности с высоты птичьего полета, становится довольно трудно потеряться, нужный ларек был оперативно найден вороном, после чего я просто прыгнул тенями до него. «Есть тут кто?» – постучал я в окошко. Только через пару минут по поле зрения показался худенький мужичок, видимо продавец. «И что вам ночью не спится?» – пробормотал он, открывая упомянутое окошко, «Доброй ночи, что хотели?» «Выпить хотел», — резко ответил я ему. Оглядев вышедшего ко мне упомянутого азиата, неожиданно вновь накатила злость. Даже потребовалось несколько мгновений, чтобы убедить себя самого, что сонный мужчина, стоящий передо мной, не цинец, даже не маг. И это при условии, что еще в академии нам зачем-то вдалбливали в головы внешние отличия казахов, бурятов, японцев, корейцев от цинцев. Да уж, зачем это было нужно, я понял только сейчас. Повежливее, пацан, сразу отреагировал на агрессию продавец, сразу отогнав от себя остатки сна, давай заново, чего хотел. Да, извини, мужик, искренне извинился я. В данном случае эти слова были нужнее мне, чем ему, ведь свои ошибки всегда нужно признавать, хотя бы перед собой же. Так что есть из алкоголя, тебе лет-то сколько, усмехнулся он, сложив руки на груди. Достаточно, ответил я, раскрывая перед недоверчивым бурятом КГБшную корочку. Понял, не дурак, товарищ капитан, среагировал он, чего вам, пиво, водка, есть еще саке, виски, спросил я, но в ответ увидел лишь покачивание головой. Жаль, то есть водка, или рисовая водка, давай тогда последнюю, попробую хоть, что там островитяне пьют, сказал я продавцу. После его он быстро сбегал в подсобку. «Вам сколько?» – выглянул он. «Давай сразу пару литров», – чуть задумавшись, ответил я. «Все равно алкоголь плохо берет йогов». «Хорошая вещь», – произнес мужчина, вернувшись с четырьмя бутылочками мутноватой жижи, но некоторым не особенно нравится. «Что еще? Перекусить, да закусить что-нибудь. Пирожки есть, правда они утренние, зачерстветь успели уже. Тащи штук 10, с мясом», – сказал я, почувствовав, как мне на плечо садится заинтересованный Виталик. «Ох ё!» – отшатнулся бурят, увидев эту картину. «Вы огроменный-то, дрессированный?» «Ага», – ответил я, улыбнувшись. «Уже 8 лет живет со мной». «Чудеса, а?» – протянул мужчина. «Эх, видал я как-то раз, как баба в собственной тени спряталась, непонятно зачем», – пустился в воспоминания мужчина. «Когда в милиции рассказал это, едва в психушку не упрятали», – усмехнулся он. «Да наверняка фокус какой-то, или розыгрыш», внутренне недоумевая, поддержал диалог я. «Эх, кто-то очень неаккуратно использует магию. Вот мне тоже так сказали», пожал плечами он и все же ушел за пирожками, но быстро вернулся, уже с ношей, с вас. «Держи, без сдачи», положил в плошку сотенную купюру я. «Доброй ночи». Искать место для ночного распития спиртного я долго не стал. Просто прыгнул все теми же тенями на крышу ближайшей девятиэтажки, где спокойно расположился на удобном ограждении. «Да уж, точно на любителя», – произнес я, все же глотнув необычного напитка, после чего снова прикурил сигарету. Ворон же, тем временем, начал увлеченно поглощать один из выложенных мной пирожков. «Слушай, Виталь», – произнес я, глядя на ворона, – «а может это карма?» «Каререр», – подал голос отвлеченный от очень увлекательного занятия птиц. «Все же мы вчера столько жизней забрали», – я оглядел ночной город. 20 человек, а ведь за каждым была своя история, со своими победами и поражениями, семьей и любимыми. Каререр, опять рявкнул ворон. Да, ты прав, убивал вчера только я, приплыли, разговариваю с птицей. Что же, думаю, это достойный конец для столь дерьмового дня. Глава 28, говорят, утро добрым не бывает. Возможно, философы и правы, но не стоит опять опускаться в меланхолию, как ни крути, а меня скоро будут награждать за немалые заслуги перед государством. Да и стоило бы привести разум в порядок перед не таким уж и далеким окончанием импровизированного отпуска. Настенные часы показывают, что сейчас раннее утро, без 6:15, при условии, что уснул я в 2:30 ночи. Как-то слышал я фразу, что к хорошему быстро привыкаешь, и почему тогда я никак не могу нарадоваться столь эффективному сну? А-а, неважно. Встав с мягких перин, я заправил спальное место при помощи обыкновенного телекинеза и направился в ванную комнату, приводить себя в порядок. Вообще, такая вот бытовая практика магии очень хорошо сказывается на общем уровне контроля мистических сил. Даже странно, что в последний год обучения академия выделила целых 3 часа в неделю на освоение данного направления. Казалось бы, лень – двигатель прогресса. Маги, поняв, что могут избежать длительных, но необходимых домашних дел, очень быстро освоит и тонкий телекинез, и ограниченные манипуляции ветром для более оперативной заготовки сырых продуктов перед приготовлением. Но, как ни странно, нет, думал я, залезая под холодный, бодрящий душ, странный выверт человеческого, и не только, сознание, заставляющий считать все полезное, трудозатратным. Начни ты убирать дом с помощью контроля собственной магии, и закончишь в разы быстрее, и сильнее станешь. Но массовый обыватель предпочитает купить волшебный пылесос и увеличить время уборки. Почему? А вот, неясно. За последние два десятка лет государство запустило несколько программ по мягкой, опосредованной коррекции неправильного мышления и борьбе с такой вот деградацией, одной из которых и является новый предмет в академиях. Даже странно, что до такого вообще дошло. Но статистика, по некоторым оговоркам деда, говорит о пугающих перспективах. Только попав на кухню, я осознал, насколько все же голоден. Так, а что у меня, собственно, вообще есть? Открыв холодильник, я с улыбкой понял, что есть вполне достаточно всего. Не зря закупался. Итак, на завтрак у меня будет овсянка, орехи, а точнее печенье из них, батончики из сухофруктов и, ага, еще ягоды. Шикарно, осталось сварить кашу и кофе. Вообще у магов довольно интересная система распределения продуктов питания, да и вообще, практически любых гражданских благ, будь то ремонт в жилище или, допустим, посевная и другие материалы для личного сада. Большая часть товарооборота идет через городские администрации, причем идет через них в прямом смысле. Нужны продукты, в административном центре есть магазин, там найдется все, что только пожелаешь. Хочешь ремонт? Тебе в соседнюю дверь. Что-то нужно купить для собственного производства. Туда же. Поначалу такая централизованная система вызывала у меня ступор. Но потом простая мысль легко его поборола. Мы, маги, для нас нет расстояния. Любая проблема логистики решается банальным порталом. А еще волшебные бухгалтеры удивительно быстро освоили компьютерную технику, на чем очень активно греет руки дед. Так оно и происходит, однако удивили масштабы централизации. Довольно большая часть магов имеет какое-то свое дело. Частенько это какое-то животноводство или выращивание чего-то. Намного реже бывают и рестораны, кафе или что-то еще в сфере услуг. Причем открывают такие заведения у простецов. Вот нужны тебе удобрения для своего пшеничного поля. И ты идешь и покупаешь нужное в администрации. И туда же продаешь собранное зерно. По вполне неплохой цене, чуть ниже рынка. Но это при условии, что сам снимаешь по 10 урожаев в год. С мясом та же история. Зелья позволяют выращивать обыкновенных животных, ну а очень быстро. И все с удовольствием покупает государство. Часть идет на внутренний магический рынок, часть может уйти на хранение до лучших времен, ведь магия позволяет как замедлять время, так и расширять пространство. А остаток, который значительно превышает внутренний спрос, уходит в бездонную яму под названием мировой рынок. Со сферой услуг, что расположено изначально у простецов, все еще проще. Вот Эйш уже имеет свой ресторан, а все почему? Очень дешевые продукты, которые она закупает у самого государства, не Румынии, а магической Руси. Прибыль не просто велика, она огромна, но рынок почему-то не взрывается. Просто магов не так уж и много, да и большая часть ограничена законами в количестве таких вот предприятий. По большому счету даже самый ленивый маг, не имеющий никаких амбиций, все равно обязан хоть где-то, хоть как-то, но работать. Опять же, законы. И такой маг все равно будет вполне неплохо жить. Да хоть таскай те же продукты от магазинчика в администрации до кафешки более умного мага. Час в день. И за это будут платить. Причем очень неплохо. Или сиди обычным клерком в том же административном центре, почему бы и нет. А вот если амбиции все же появились, одного дела тебе оказалось мало. Что же, законы так и подталкивают к этой мысли, стань аристократом. Всего-то нужно получить мастерство в любой магической сфере, и тогда поток денег в карман увеличится. Это работа по основной специальности и преференции в бизнесе. И чем сильнее будет становиться маг, тем больше ему будет позволено, все просто. Вообще, с титулами оказалось не все так просто, точнее с их смыслом. Их, титулов, вообще всего три. Барон, граф и князь, П.А. Кстати, принимаются предложения по другим названиям. Хотя этот момент, скорее всего, может и не появиться в книге далее. Вот я граф, просто потому что сын палача, который заслужил этот родовой, то есть наследуемый, титул в жесточайших боях. Мама же, выйдя замуж за отца, формально откатилась, так как была княжной, членом рода, вхожего в совет 33. Но, как ни странно, это никого не волнует. А есть и титул барона, который, как раз, выдается за достижение мастерства и другие, схожие по уровню заслуги. И, формально, никакой разницы между этими титулами нет, потому разумные и употребляют термин «аристократ». Но, всегда есть «но». Вот, допустим, тот же Вова, мой командир, достигнет мастерства в геомантии. Он станет бароном, его жена или жены будут баронессами. А вот дети уже останутся не у дел. Титул-то личный. Еще одним плюсом аристократии является банальный доступ в закрытую часть рынка, о которой, кстати, знают вообще все. И на этом загадочном рынке присутствуют товары и ресурсы, которые государство просто не доверит в руки слабых магов. Допустим, есть средний маг Василий, который решит, что хочет выращивать. Допустим, кровавые розы. Их шипы и лепестки – довольно дорогой и полезный материал в алхимии, а сами растения частенько используются, как охранные. Придет этот Василий В., опять же, допустим, центральную администрацию города Казани и скажет, мол, продайте мне небольшую клумбу, буду сам выращивать. И что ему ответит? А ему клерк ответит, друг, не надо, оно тебя сожрет, проверит его личность и продолжит, давай лучше выделю тебе поле, где-нибудь под Куралово, выдам удобрений, артефакт для сбора и самой пшеницы под посев. Раз в месяц будешь тратить день на сбор урожая и продавать здесь же. После первой продажи уже будет доход, а через год уже и кредит полностью выплатишь. И ведь оно правда так и будет. Но опасную часть товаров слабым магам, обывателям, банально не продадут. Вот если этот Василий сам найдет где-то эти розы и начнет их выращивать, тогда нет проблем. Придут люди, посмотрят, помогут с техникой безопасности и поставят перед фактом. Не больше определенного количества. Если идиот помрет, то, объективно, сам виноват. Не послушает умных дядь и теть, и не создаст нужные условия, штраф. По его вине кто-нибудь покалечится или умрет. Тогда все, или в штрафники, или, минуя этот пункт, сразу в нежить. Надо же из кого-то кроме маленьких цинцев ее делать. Все довольно просто и логично. Но самым поражающим моментом во всей этой системе является централизация. Все, вообще все проходят через бессмертного. Он единолично контролирует всю портальную сеть, ведь ее изобрела и создала царевна-лебедь, или Василиса Премудрая, как ее чаще называют. Фамильяры в прямом смысле, часть души Кощея, и он в любой момент может просто выключить ее, частично или полностью, это не важно. Сам факт полноты власти и продуманности пугает. Он реально единоличный правитель. 20 лет назад в Эстонии, Пярнумаа, была вспышка какого-то неизвестного, магического заболевания. Через полчаса после известия об этом, вся область была отрезана от остальной сети пространственных перемещений, а еще через 6 часов начался полноценный локдаун. Все сидят дома и ждут врачей, гарнизон города об этом позаботился. Неделя понадобилась на полное разрешение ситуации, а еще через 5 дней в воздух поднялись самолеты простецов и Даолга, долго заливали весь регион специальными зельями, под видом вполне химических реагентов, чтобы надежно извести заразу. Ведь болезнь коснулась и части простецов, что не есть хорошо. Так что не только власти Союза знают о магах. Интересно, а такую форму правления можно назвать диктатурой? Ведь, с одной стороны, один человек диктует свою волю и исполняют ее вообще все, причем беспрекословно. А с другой, он пользуется этой возможностью едва ли раз в десятилетие. Этот человек сейчас контролирует, если подумать вообще все. В Совете у него есть право вето, в армии он вообще на самой вершине сидит, экономика, и та в его власти. Он создал стабильность в своей личной стране, за которую разумные готовы кого угодно порвать зубами. Даже я, ведь еще позавчера я был в бою, а сегодня спокойно проснулся в приграничном городе, зная, что мне здесь ничего не угрожает и я могу спокойно восстановить силы, отдохнуть. Но это все лирика. А сейчас я как раз закончил с готовкой. Овсянка со свежими ягодами, ореховые печеньки и пара батончиков из сухофруктов. И кофе. Такой вкусный и разнообразный завтрак мне сейчас точно не повредит. Всегда любил вкусно поесть. Хотя, кто вообще не любит. Но спокойно покушать мне помешал неожиданный звонок в дверь. Блин, время, 6 утра. Кого могла принести сюда нелегкое в это время? Думал я по пути ко входу в квартиру. Глазок. Хотя, наплевать. Если пришли с плохими намерениями, вынесу вперед ногами. Да хорош уже трезвонить, открываю. Выкрикнул я в ответ на непрекращающуюся работу звонка. О, затихло. Удивительно. Малец, это ты, или нам дали неправильный адрес? послышался голос ведьмака, когда я заканчивал отпирать последний замок. Мелкий, стоило двери открыться, обрадовался, увидев мою хмурую морду ведун. «Мы как раз тебя и искали», — произнес он, входя в жилище. «Да уж, вежливость, бесполезная вещь вообще, для слабаков. И кто мы?» «Сергей», как бы в ответ на мои мысли в дверном проеме показался и немец, пришедший сюда с ведьмаком. «Но остается вопрос, что они тут забыли? Позволишь войти?» «Да, проходи», только и оставалось сказать мне. «Смотрю, ты тут не так уж и плохо устроился», — произнес ведьмак, поедая приготовленные к моему завтраку печенья, «и очень вкусно», — важно покивал он. «Слушай, может, ты все-таки оденешься?» Посмотрев вниз, я осознал, что из одежды на мне только трусы да тапки. Хотя, какие ко мне претензии? Я у себя дома, отдыхаю, к тому же, сейчас раннее утро. Но вот конкретно сейчас да, одеться бы не помешано. «Сейчас приду», — ответил я, разворачиваясь к спальной комнате. «Вся одежда-то там, и не смей жрать мой завтрак». «Ага», — насмешка в голосе старого ведуна была незаметна только глухому. «Ты тупи дольше, глядишь, и на всех готовить придется. На то, чтобы нацепить на себя первые попавшиеся шмотки, мне понадобилось меньше минуты времени, но к возвращению на кухню я все равно застал лишь пустую тарелку». «Мда», — только и произнес я, глядя на нагло запивающего набитый рот ведьмака кофе, прямо из турки. «Слав, у тебя все с головой в порядке?» «Да, а что?» — с невинным видом спросил он. «Ну это уже наглость. А то, что я тебя сейчас вперед ногами отсюда вынесу», — серьезно произнес я, напитывая тело магией по самую маковку. «Все тени в квартире начинают сгущаться и чернеть, а на моих руках вспыхивает огонь. Эй, полегче!» — пошел на попятную старый воин, уловив остроту ситуации. «Все, я понял, извини, ты чего такой хмурый с утра пораньше? Та девка все-таки не дала, не буду даже спрашивать, откуда ты и о ней знаешь», успокаивая бушующую в теле ману, произнес я. «Все же драться тут, так себе идея, а ведь уже забывать начал, насколько эта старая язва умеет бесить». «Нет, дала, только сам не взял». «Ну и дебил», пожал плечами воин. «Я в курсе, мне оставалось только вздохнуть на его комментарий, так что приперлись, особенно в такой час». «А», — махнул рукой ведун, усаживаясь за стол, — «мы с Гюнтером тоже представлены к каким-то там наградам, вот и выдали небольшую увольнительную в честь такого события. Только вот снабженцы сейчас зашиваются из-за возвращения Светлой, а потому у них все графики к чертям полетели. Из вариантов отправиться сюда, во Владик, сегодня ночью или через 3 дня, мы, посовещавшись, выбрали, как ты уже понял, первое. И это», — замялся он, — «ты извини за то, что все сожрал. Голодный был, как волк». В ответ на его речь, я просто молча взглянул на Гюнтера. «КХМ», — прокашлялся пристроившийся в уголке аристократ. «Привет, Сергей. Ты прости нас за такой ранний визит». Я пытался его отговорить, но сам понимаешь, извиняясь, развел руками немец. «Мы хотели поддержать тебя, но пока дождались курсирующего отряда, пока прилетели, потом долго оформлялись. В общем, освободились мы только 4 часа назад, а тут, спать идти уже поздно. Вот Владислав Николаевич и решил пойти сразу к тебе. Кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудро», — подняв указательный палец, одухотворенно процитировал ведун. «Мда, ситуация, конечно, получается очень натянутая. Я бы сказал, на грани идиотизма. Но ладно, раз уж они уже тут. В любом случае у меня не получается на полном серьезе злиться на друзей, вместе с которыми мы, пусть и недолго, но воевали, сражались бок о бок, без всяких шуток, убивали и теряли товарищей». «Ладно уж», — вздохнул я, — «есть все еще хотите?» «КХМ», — вновь кашлянул Гюнитр, — «я бы не отказался», — аккуратно продолжил он. «Ты еще спрашиваешь?» — послышалось от ведьмака. «Хорошо, сейчас что-нибудь приготовлю», — произнес я и подошел к плите. «Пусть будут блинчики с ветчиной и сыром. Классика». Долго готовка не продлилась. Магия вообще очень разносторонняя штука. И лечит, и калечит, и в домашних делах помогает. Как я раньше без этого жил? Если задуматься, практически каждое мое осмысленное действие, по крайней мере последние 5 лет, связано с магией. Быстрее проснуться, простенькое стимулирующее плетение. Нужно что-то выучить, магия разума в помощь. Добраться куда-то, пожалуйста, порталы в распоряжении. И все же, я очень быстро привык к хорошему. «Ну, рассказывай», — произнес ведун, когда я поставил перед товарищами тарелки с завтраком. «Что?» — Не понял я, как прошел штурм, спокойно сказал старый воин, выговорись, прокрути все еще раз в голове, только рассказывай сразу все, а после этого старайся не поднимать эту тему, так будет проще принять, поверь моему опыту, разъяснил он. ГМ, к горлу подступил горький ком, хотя, может, ведьмак прав, стал бы он в таком обманывать или глумиться, началось все, даже не знаю, в темпе, что ли, все же начал я прибыл во Владивосток и практически сразу, не считая свободного вечера, меня, вместе с остальными прибывшими мастерами, раскидали по отрядам и заставили тренировать и обкатывать штурм, построили макет крепости и приказали заучивать собственные роли, чтобы не растеряться в хаосе боя. «Честно говоря, мне это очень помогло. Стандартная практика», – кивнул ведун, – «лет 200 уже ввели это дело. Значительно уменьшает потери, как показывают сухие цифры». «Так вот», – продолжил я, после небольшого комментария ведьмака, – «самая жуть началась». «Логично», – я усмехнулся, – «во время штурма. Я никогда не видел лучшей иллюстрации ада. Все вокруг взрывается, отовсюду раздаются крики». Визги, скрежет камня, вонь паленого мяса. И это только пока мы были снаружи. Там одного мужика, прямо у меня на глазах, в настоящий фарш перемолол воздушный вихрь, направленный из крепости. У меня аж руки задрожали от воспоминаний, в жалких 5 метрах от меня. А я в этот момент палил из винтовки по обороняющимся. Только раз промазал, а в остальном. Один выстрел, один труп, произнес я довольно длинный монолог и замолчал. Перед глазами проносились все отнятые жизни, жизни людей, вся разница, что была между нами, сторона конфликта, цвет флага, а еще нынешнее состояние, я жив, а они мертвы. «Продолжай», — послышался голос ведуна, Гюнтер же молчал, и спасибо ему за это. Потом ворота все же смогли выломать, и мы влетели во внутренний двор, и начался, даже не бой, зачистка. Никогда не видел столько крови, кусков обожженного мяса и разбросанных частей тел. Я там, своими руками, убил 6 человек, а потом мы вошли внутрь, продолжил я, слегка собравшись с духом, и я рассказывал, все, как умирали люди вокруг меня, как я сам убивал, как познакомился с товарищами, большая часть из которых этот день не пережила, как шел бой с мастерами, внутри проклятой башни, как погибли близнецы Дима с Лешей, как медленно умирала, насаженная на кол Ира, и как проходила казнь последнего из оставшихся там узкоглазых. Понимаешь, когда я выбирал, кого взять на себя, выдавил из себя я смотрел по, как учили, пестрости одежды, украшением на оружии, всем, чем любят выделяться сильные цинцы. А сильнейшим в той комнате оказался как раз последний из убитых мной, точнее, он не имел больших резервов магии, не был самым физически развитым, не был самым быстрым, но был искусным, умным. Может, займи я именно его, ребята были бы сейчас живы, закончил я, опустив голову. Да уж, выдохнул ведьмак, слушай сюда, мелкий, твердо произнес он, заставив поднять на себя глаза. Ты, именно ты, сделал все, что мог, но история не терпит сослагательного наклонения, сделанного не воротишь. Ты бился достойно, отважно, хорошо, убивал врагов, думал и делал все правильно. Возможно, сделай ты иной шаг в любой момент боя, не сидел бы сейчас здесь, а в виде пепла ехал домой. Если ты загоняешься насчет страха, то зря. Страх нельзя из себя вытравливать, он помогает. Отвага – это не бесстрашие, а умение этот страх преодолеть, что ты и сделал. Полностью согласен с речью Владислава, Сергей, неожиданно подал голос, молчавший все время немец, самокопание – не выход, значит, хлопнул себя по коленям ведун, если ты, дебила кусок, вчера отказался от прыгающей в койку девки и сегодня поэтому хандришь, не перебивай, я знаю, о чем говорю, повысил голос старик, не дав мне ответить на беспочвенные обвинения, то мы сейчас идем бухать, ты время видел, поднял я взгляд на часы, который, к слову, показывали без 7:20 утра, похр, коротко отбил воин, одевайся и идем. А вообще, запомни, секс – лучший антистресс, был бы сейчас огурцом, а не соплей размазанный. Вообще-то, у меня и без того есть женщина. Смысл строить отношения, если изменять постоянно? Задал я справедливый вопрос. Фу-ух, выдохнул ведун, и где она сейчас, твоя женщина? Пацан, тебя несколько десятков раз, едва на запчасти не разобрали, принялся объяснять тонкости жизни ведьмак. Просто, чтоб ты знал, в большую часть звезд, насколько людей хватает, запихивают женщин.